Пролесник. Собачья ртуть. Пролесник многолетний. Меркуриалис перенис. Это аккуратное создание не более пяди высотой, с руками и ногами тонкими, как нитки, но огромными ступнями и руками, а головы перекатываются у них на плечах. Э. Руткин, фольклор Линкольншира. Пролесник многолетний — это быстро распространяющийся сорняк, произрастающий на большей части Европы и Ближнего Востока. Являясь признаком древности лесов, он предпочитает лесистые влажные участки и отличается зубчатыми листьями в форме копья, небольшими зелеными гроздями цветков и гнилостным запахом. В отличие от других представителей рода, собака в названии этого растения не имеет никакого отношения к животным, а означает ложный или плохой. Собачья ртуть — не лекарственное растение и вообще не используется в медицинских целях, а названо так, возможно, чтобы его не путали с однолетней ртутью, пролесник однолетний, который, похоже, внешне и действительно имеет лекарственные свойства. Представитель семейства молочайных, которое включает много ядовитых растений, собачья ртуть очень токсична, причем все ее части. В растении содержится триметиламин, который также присутствует в цветках боярышника и является причиной запаха гниющего мяса. Собачья ртуть также содержит ядовитый меркуриалин, который может вызвать внутреннее воспаление, мышечные спазмы, тошноту и сонливость. Хотя истории о смерти от отравления пролесником встречаются редко, в записях за 1693 год рассказывается о семье из 5 человек, в которой сварили и съели собачью ртуть. После этого все заболели, а один из детей умер. Другое народное название собачьей ртути — букет домового. Домовой — это злобный и озорной дух определенного места, например, дома, реки, холма или другого географического объекта. Также его называют пугбер или богейман. Это название происходит от ирландского риса — призрак. Мифическое существо, похожее на домового, существует в ирландских легендах и сегодня. В Шотландии его называют богля. Домовые выбирают дом для обитания и следуют за хозяевами, даже если те уезжают. В отличие от диких духов, которые похищают детей и топят чужаков, домовые заставляют молоко скисать, кладут холодные руки на лицо спящих и крадут простыни. И это еще, можно сказать, его лучшее поведение. Вот когда ему дают имя, его действия становятся по-настоящему неуправляемыми и разрушительными. Единственный способ покончить с его вредностью — это повесить подкову на дверь или оставить кучку соли за дверью спальни. Считается, что домовые когда-то были милыми и послушными, но стали злобными из-за обиды. Одни говорят, что домовые похожи на людей, другие, что они звероподобные и уродливые. Один домовой, как говорили, был приземистым волосатым человечком с необычайно длинными руками, а в двух других сообщениях из Йоркшира и Ланкашира утверждалось, что домовые выглядели как лошади или лаяли по собачьи, когда преследовали своих жертв.